Глава 6. Сила уважения к мнению окружающих. В наши дни модно рассуждать о сострадании, доброте и эмпатии. Печальная истина, однако, заключается в том, что большинство людей даже в половину не дотягивают до истинной доброты и сострадания к себе подобным. Поэтому вынуждены заменять их чем-то попроще, к примеру, цивилизованным поведением, уважительностью и любезностью. Увы, но наш мир поощряет и одобряет разобщенность. Мы относимся к собственному мнению как к чему-то священному и считаем себя вправе отталкивать тех, кто с нами не согласен. Мы говорим о толерантности так, будто мы великие государи, хорошие ребята, которые всегда правы, с высоты своего трона милостивы, одаривающие ею всех прочих. Мы требуем «будьте собой», говорим, что люди имеют право на собственное мнение. Но многие ли из нас действительно в это верят? Многие ли из нас поступают в соответствии с этой истиной? Есть одна область, в которой этикет старой школы может многому нас научить. Вот замечательное наблюдение. Уважение к чужому мнению не стоит ни копейки. Это не означает, что мы должны ценить себя меньше, меньше доверять собственному мнению или вообще ставить себя под угрозу. Просто зрелая личность признает, другие люди не похожи на нас, и они имеют полное право смотреть на мир иначе. У всех нас имеется свой собственный багаж персонального опыта, который заставляет думать и воспринимать окружающее определенным образом. А ведь именно в результате опыта формируется ваше уникальное мировоззрение, не так ли? Истинно вежливые взрослые люди, имеющие понятие об уважительности, понимают, что не так уж сложно попробовать признать разницу взглядов, а на самом деле просто здорово, что мир не целиком состоит из ваших копий. Не нужно со всеми соглашаться, сразу признавать поражение или вести себя так, будто на вас нападают. Просто попробуйте применить эту тактику в следующий раз, когда встретитесь с человеком, не разделяющим ваше мнение. Что будет, если вы просто позволите ему иметь собственные взгляды? А может, вам уже приходилось чувствовать какое-то облегчение, когда не надо сходу на все бурно реагировать, спорить, оценивать, судить, защищаться и так далее? Может, это прозвучит для вас как настоящее открытие? Но все же, любые споры и разногласия – это личный выбор. Вы реально хотите с кем-то конфликтовать? Или предпочли бы поговорить с этим человеком о чем-то интересном и познавательном? Когда-то в давние времена людей учили: если не можешь сказать что-то хорошее, лучше промолчи. Звучит банально, но мудро. Вы не обязаны ссориться с человеком, осуждать, провоцировать его, грубить ему. Хорошо воспитанные и умеющие контролировать свои эмоции люди выше всего этого. Представьте себе двух уважаемых государственных деятелей, страны которых находятся в состоянии войны. Это не значит, что они не могут усесться за одним столом, а выпить чаю и вежливо пообщаться. Они держат себя в руках, не реагируют на провоцирующие замечания и демонстрируют чувство юмора. Вы можете последовать их примеру. И для начала нужно всего лишь осознать, что конфликт – это всегда вопрос выбора. Люди бывают разные, они могут не соглашаться друг с другом, и тут ничего не поделаешь. Но вы вполне можете контролировать, как именно выражаете свое несогласие. Многие не хотят проявлять уважение к окружающим, потому что им кажется, будто они что-то при этом теряют, хотя в действительности справедливо обратное. Ведя себя уважительно, вы окружаете себя своего рода аурой, побуждающей людей относиться к вам столь же внимательно и любезно. Давайте рассмотрим несколько примеров из повседневной жизни. Ваша собеседница внезапно заявляет, что большинство мужчин – обманщики, а те, кто кажется честным, просто еще не попались с поличным. Вы озадачены, хотя бы потому, что сами принадлежите к мужской братии. Вы начинаете раздражаться и готовы дать отпор, указав на очевидную несправедливость такого грубого и огульного обобщения. Однако вы вместо этого начинаете задавать вопросы. О, как интересно! И почему вы так думаете? Дело не только в словах, которые вы произносите, нет. Вы искренне желаете лучше понять собеседницу и проявляете уважительное любопытство к ее мнению. Обратите внимание, когда вы сосредоточиваетесь на ком-то другом, ваше личное мнение больше не кажется чем-то непререкаемым. Просто будьте уверены в себе, и тогда вам не придется рьяно защищать свое мнение или перед кем-то объясняться. Когда вы поговорите как цивилизованные люди и вежливо поясните свое мнение, беседа может принять неожиданный поворот. Возможно, вы обнаружите, что гораздо лучше понимаете точку зрения собеседника, когда он получает возможность рассказать, как пришел к подобному выводу. Проявляя уважение к другим, вы с удивлением отметите, что люди тоже готовы вас услышать. А даже если через несколько минут человек начнет злиться, возмущаться и нечестно вести спор, все равно здесь нет проблемы. Просто скажите: «Что ж, не могу согласиться с вами», и живите дальше. Видите ли, разногласия, даже очень серьезные, еще не причина беситься, разрывать дружеские отношения или ввязываться в бой до последнего. А вот еще пример. Скажем, некто говорит что-то провокационное по поводу жульничества с социальными пособиями. Тема, конечно, очень эмоциональная, но есть простой способ затушить пожар разногласий и взять ситуацию под контроль, привести скучные, но объективные факты. Это не значит, что вы должны изображать дотошного всезнайку, который верит, что наука и логика способны решить любую проблему. Просто вставайте на сторону объективной истины, с которой готов согласиться каждый. Каждый раз, когда разговор грозит свернуть на спорную территорию, посмотрите, нет ли возможности притормозить и вернуться к последнему пункту, против которого никто не возражал. Считайте его точкой сохранения, только не в операционной системе, а в беседе. Как вариант, можно привести подходящий факт и добиться всеобщего согласия на его основе. Это слегка успокоит горячие головы и устранит почву для непонимания и оскорбленных чувств. Еще это уведет дискуссию на нейтральную почву, чтобы в центре обсуждения была какая-то тема, а не личность, выступающая на тему. Иногда возможно отыскать только самый крошечный островок общего согласия. Уже хорошо. Помните, несогласие с чьей-то точки зрения никого не принуждает выкопать топор войны, чтобы устранить это несогласие. Постарайтесь мирно позволить разногласиям существовать. А вот несколько вещей, которых следует остерегаться. Все очень просто. Раз и навсегда забудьте слово «неверно». Люди не бывают автоматически неправы только потому, что вы с ними не согласны. И вы только усилите трение, если заявите, что они ошибаются. Не нужно также и говорить, что кто-то лишен здравого смысла. Дискуссионные проблемы нашей жизни слишком масштабны, чтобы делить их на категории «правильно» или «неправильно». Не делайте вид, что слушаете, слушайте по-настоящему. Вы не завоюете ничьих сердец, старательно изображая широко мыслящую персону. Станьте ею. Избегайте навязшей в зубах фразы «я просто играю роль адвоката дьявола». Не страшитесь конфликтов и разногласий, потому что честный конфликт ценнее бесчестной гармонии. Не изображайте шока или удивления, услышав чье-то мнение. И ни в коем случае не заявляйте, что человек сошел с ума, совершенно ничего не понимает, что он тупой, всех раздражает и ничего не знает, если верит в подобную чепуху. За интеллектуальным снобизмом часто скрывается банальная лень. В следующий раз, когда услышите нечто, не укладывающееся в ваши привычные рамки, порадуйтесь. Вы получили возможность расти, развиваться и расширять знания об этом мире. Старайтесь не продавливать свою точку зрения, пытаясь убедить людей в своей правоте. Возможно, они прекрасно вас поняли, просто с вами не согласны. Изменять их образ мыслей не ваша задача. Помните, что перед вами не соломенные чучела. Живые люди, их мнение зачастую тоньше и сложнее, чем мы себе представляем. Задавайте вопросы. Исходите из того, что ваш собеседник не полный идиот, он честно считает то, что считает, а его позиция осмысленна, разумна и последовательна. А потом взаимодействуйте. Очень многие думают, будто такие черты характера, как нетолерантность и узость мышления, свойственны кому угодно, но только не им самим. А сами они открыты и лояльны. Однако в действительности это выглядит так. Я открыт и лоялен по отношению к тем, кто всегда со мной соглашается. Где-то в голове у них имеется особая полочка для тех, кого можно не принимать в расчет. Потому что, как нашептывает подсознание, такие личности не заслуживают уважения, они плохие. «Какая тут связь?» — спросите вы. Возможно, вам ответят. «Ну, мой принцип — живи сам и давай жить другим». А эти личности, ну, тут другое. Но справедливость, самоконтроль и душевное благородство требуют уважать любые мнения. Да, даже мнения тех людей, о которых вы сейчас подумали. Наконец, существует тип неуважения, который менее известен, но ничуть не менее вреден. Неуважение, возникающее тогда, когда мы считаем, будто другие люди обязаны думать так же, как мы. Мы что-то говорим или ведем себя так, будто собеседник во всем похож на нас и имеет такие же ценности. Это неуважительно по самой своей сути, поскольку демонстрирует другому человеку, что мы не вполне понимаем и принимаем его индивидуальность и обособленность от нас. И люди думают, он такой высокомерный человек, с какой стати он считает, что его мнение единственно верное? Вам никогда не приходилось с удивлением открывать для себя какие-то неизвестные черты человека, которого, как вы считали, вы знаете от и до? Может, у него совершенно иные политические или религиозные взгляды? А может, он намного богаче или беднее вас? А может, его философское отношение к жизни совсем другое? Суть в том, что даже если у людей с нами очень много общего, мы все равно способны постоянно поражаться богатству и разнообразию личных убеждений. Люди не набор стереотипов, они уникальны, многогранны, порой полны противоречий. Тем больше причина не углубляться в вопросы секса, политики и религии с первых минут знакомства. Как выражать вежливое несогласие? Различие во мнениях не проблема. В конечном счете важно то, как именно мы реагируем на эти различия. Попытайтесь услышать и должным образом отреагировать на эмоциональный подтекст того, что вам говорят. Старайтесь увидеть за ним универсальную истину. Скажем, человек утверждает, что, по его мнению, приемлемо и даже желательно физическое наказание детей, шлепки и прочее. А вас же сама идея приводит в ужас, потому что для вас это равно жестокому обращению с детьми. Но вместо того, чтобы в резкой форме выражать несогласие, попробуйте найти почву для согласия. Например, я согласен, что обязанность родителей серьезно подходить к вопросам дисциплины своего ребенка. Я определенно считаю, что мы оба с вами хотим, чтобы дети росли счастливыми и приспособленными к жизни. Здесь важно квалифицировать свою позицию без слова «но», что только отменит всю суть сказанного вами. Просто найдите эмоциональную и универсальную истину в том, что только что услышали. Да, даже самое категоричное мнение таит в себе зерно правды. Постарайтесь оправдать мнение собеседника, несмотря на несогласие с ним. Вы с чем-то не согласны, однако это не значит, что ваш собеседник не прав, что он тупой или плохой. Оправдание чьей-то позиции означает, что мы признаем, она имеет смысл точно так же, как наша позиция имеет смысл для нас. Произнесите именно такие слова. В этом есть смысл. Или «понимаю, почему вы так думаете». выразив тем самым уважительное признание точки зрения другого человека, не приравнивая ее к своей и не отвергая. Я знаю, что вы очень серьезно подходите к задаче родителей, и я уверен, что вы очень много над этим думали. Я услышал ваше мнение, а вы хотите сказать, что у детей плохо с самоконтролем и что необходимо ставить им строгие границы. Тогда, я полагаю, вы считаете логичной необходимость время от времени применять физическое наказание. Старайтесь побороть искушение и не делать поспешных выводов. Во время споров порой создается впечатление, что нужно одержать верх и убедить другого в своей правоте, иначе словесные баталии ничем не закончатся. Но на самом деле необходимость консенсуса – случай крайне редкий, а если она и существует, то не обязательно консенсус нужен прямо сейчас. Спокойно высказывайте собственное мнение, не боясь учитывать контекст и делать оговорки. Не могу сказать, что согласен с вами, но если вы докажете, что я не прав, охотно это признаю. Или не могу полностью с вами согласиться, но, возможно, изменю мнение, если узнаю чуть больше об этом предмете. Вы отстаиваете свою позицию, но оставляете пространство для возможного согласия. Я много слышал о том, как вредны физические наказания для детской психики. Но, если честно, я не видел научных исследований в пользу такого суждения. Готов изменить мнение, если мне докажут, что я не прав.